Тем, кто не вписан, простите. Сами виноваты, понимаете, да? Но вы знаете, что из книги жизни можно себя вычеркнуть. Знаете, да? Грехами, да, нераскаянными грехами смертными можно себя вытянуть. Вот можно стереть себя из книги жизни. И вот. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. То есть каждый из мертвых, он был судим по делам своим, которые он был сделан. Все вот эти дела, они были оценены Богом. И как раз-то многие думают, что в конце там будет просто там, знаете, там, только там, хороший ты был или нехороший, там, скажешь ты все. Нет. Бог подробно оценит каждое из дел человека. Он как раз и сказано, что он рассудит вдов и сирот, да, с их обидчиками. Воздаст всем злодеям по злодейству их. За каждое конкретное злодейство, да? Наградит за каждое доброе дело, понимаете? У Бога все абсолютно точно. Дэн, а как вот понять, если Бог вне времени, как он может судить то, что во времени произошло? Ну, как бы постфактум для этого суд происходит. Тем, что вписано когда-то, да? Вот, имеется в виду книга конкретного же человека. Ну, книгу пишет сам человек. Да, все, время закончилось, книга закончена. Все события, они во времени произошли. Ну, а сейчас он... Вне времени, да? Ну, судить-то кто будет? Христос? То есть он будет судить именно и поставить как человек. Он владеет да. И тем, и другим. Да, он властвует временем, вечностью. Какие проблемы, ты не понимаешь, о чем? Не, я думаю просто, что Бог, сын, как сын Божий в суде, или как сын человеческий. Как вот это понять? Он и сын Божий, и сын человеческий одновременно. Суден как сын человеческий, почему? Потому что, чтобы никто не сказал, ты нам заповеди дал, сам не выполнял. Понимаете, да? Тебе легко говорить, да? Ты сам в нашей шкуре не жил, и не тебе нас судить, знаете, да? Тебе такой, конечно. Да, тебе такой, да? Вот, а Христос рано покажет, говорит, разговор закончен. Я жил в вашей шкуре, да? И живу до сих пор. Я прошел вашим путем до самой смерти, так? И мне вас судить. Понимаете, да? Отец Ленин, а правда говорят, что время, в которое будет продолжаться этот суд, это шестипсаломие, как читают? Шестипсаломие, да, есть такое, но опять-таки это не откровение Божие, конечно. Это предание. Это такое, скажем так, благочестивое напоминание нам, что во время шестипсаломия, о чем нужно вспоминать, да? О страшном суде, что мы стоим на страшном суде перед Богом. Вот, как об этом же говорит пророк Даниил. «Видел я, наконец, как поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». То есть старые днями, Бог, да? Безначальные днями. «Одеяние на нем было бело, как снег. И волосы головы его, как чистые волны». Видите, да? Может, прямо перед глазами видите как раз этот образ страшного суда последнего. «Престол его, как пламя огня». Колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему. И сотни миллионов представили перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Судьи апостолы, да? Которые будут судить 12 колен Израилевых. А раскрылись книги совести, как обычно, как было сказано. И вот и про книгу жизни говорит Даниил тоже в другом месте. «Но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены будут записаны и в книге. И многие из спящих прахи земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Итак, те, кто будут найдены в... И дальше сказано, и... «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». Что значит? То есть море, физическое море, да, сколько там не утонуло людей. Кстати, из моря поднимаются утопленники. Уже не разложившиеся, да, не сгнившие, уже восстановлены полностью здоровыми, живыми. И ад отдал всех жителей своих. И все люди из ада, все грешники вот эти, да, полусонные оживают. Могила опустошается, и все мертвецы бегут навстречу своему властелину, как поет древний римский гимн. И смерть и ад отдали мертвых, бывших в них, и судим был каждый по делам своим. То есть ни один человек страшного суда не избежит, кроме двух человек. Антихрист и лжепророк. Вот эти два человека лишены чести быть на страшном суде. все остальные люди от начала до конца, и те, кто умер, погиб в Армагеддоне, да, и все те, кто умер в самом начале человечества, да, о которых уже и праха, может быть, не осталось, все эти люди будут выйдуты из могил своих, будут собраны со всех сторон мира и предстанут и будут судимы соответственно с делами своими. Да, 33 года, конечно, вот возраст, да. Да-да. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. То есть смерть больше не имеет власти над людьми. Последний враг, как говорит Писание, упразднится смерть. Смерть уничтожена, смерти больше нет. Никогда душа с телом больше не разлучится. И ад, это место заключения душ, исчезает. Отныне ада больше тоже нет. Когда люди говорят, что мы будем в аду, там кто-то в аду будет вечно мучиться, помните, что Библия не говорит о вечном существовании ада. Ад, как место заключения душ, заканчивает свое существование. И смерть и ад бросается в озеро, горящее огнем и серой. Да. Это смерть вторая. Вот. То есть места заключения душ не будет. И кто не записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот незаписанные в книге жизни, те, кто не найден записан в этой книге, они выбрасываются вон, во тьму внешнюю, в озеро, горящее огнем и серой, как образом которой является нынешнее Мертвое море. Собственно, если мы возьмем наложенную священную биографию и предсказание пророков, мы увидим, что озеро огненное, видимо, начнется именно оттуда. Да, сейчас, если вы там будете, там жуткое зрелище, такой черный провал, мертвая тишина, куски серы валяются. И провалы такие асфальтовые в море. Вот это мертвое море, страшное море, проклятое море. А там нельзя купаться? Для лечения это можно только для лечения. А просто так купаться это опасно. Ну, это опасно просто. Ну, то есть просто так опасно, может глаза вылезть. А так для лечения только раз, что можно там спину лечить. А так не надо. Батюшка, как бы произойдет улучшение человечества? Оно разделение произойдет. Одни будут выброшены во тьму внешнюю. Нет, а улучшение почему? Ну, значит, кто провинился, каких было немыслимое количество грехов, они будут сожжены, но останется, значит, лучшее. Лучше останется, да. Лучше останется. Да. Их уже не будут мучить сомнения какие-то там. Все сомнения закончатся. Они заканчиваются, все сомнения заканчиваются. Все. Какие сомнения, когда ты перед лицом Бога стоишь? В чем сомневаться? Вот ты ее глазами видишь, вот так вот. Как ты в нем будешь сомневаться, да? Не глючит ли меня, да? Ну, глупо же, так это. Ну, это же не глупо, полное, абсолютно. Там веры-то не будет даже. Просто потому что реальность, его так видим, все глаза, понимаете? Отец, а правда, что Григорий Двоеслов вымолил Трояна, язычника, из-за... Да, есть такое рассказ в его житии. А в каком смысле вымолил? То есть ослабление от мучения, ну, дал. То есть ослабление, да. Но не так, как это сам. Нет. Не спас его. Ну, нам не описано, что он спас. В каком смысле жена спасется чадородием? Что женщине легче спастись, чем мужчине, который чадородием? Чадородием, то есть не процессом родов как таковых. Здесь речь в том, что женщина, родившая ребенка и воспитавшая его по-христиански, через это исполненная заповедь Божией будет очищена, понятно? А спасется чадородием, это понятно. Например, жена очень такая эгоистка, да? А лучшая помощь от эгоизма – это вопящий ребенок. Ты хочешь, не хочешь, ты будешь вставать к нему, да, там, его, там пеленки менять, там, памперсы менять, там, кормить, поить, там, ну, хочешь, не хочешь, а придется свой эгоизм обламывать, да? Он хоть по-любому, так? То есть, конечно, ты можешь стать извергом, конечно, каким-то жутким, но это ж, тебя родители прав, я сейчас в тюрьму посадить, правильно сделать. Вот, а вот в этом смысле идет речь. Но идет речь, конечно, о воспитании. Воспитании в православной вере, если она воспитает детей по-христиански. Да. Уверенность дает Христос, понимаете, все. Уверенность дает Христос Спаситель, вот и все. Ну почему надо привить? Нормально относиться к прививкам. Можно, только после года лучше. Итак, после года просто по органическим причинам. Итак, кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное. На этом история чистого проклятого закончена. Наступил. Если ад в озеро выкинет, то он его больше нету. Да. А те, кто не был записан, не тоже попадают в озеро огненное. И они там будут вечно пребывать. Никогда то. Вечно мучиться будут? Да. Вот именно там-то они и будут мучиться. Потому что сейчас это не мучение, а так предожидание только. Они кто? Они исчезнут. Они не исчезнут. Они там будут находиться. Нет, ад, слово ад в библейском языке, в отличие от обыденного языка. Что такое ад? Ад от слова аэйдос, невидимое. То же самое шиол означает, да? Место, которое не видно. Где никто никого другого не видит. Шиол или ад, это узилище душ. Я четко сказал, тюрьма для душ. Это некое подземное место, где находятся души погибших, ну, или еще не спасенных, да, например, до пришествия Христа. Это место, где люди не мучаются, а находятся в предожидании мучений. Их мучает только огонь собственных страстей. Вот, например, богачий. Почему он богатый и чем он мучился? Почему язык у него больше всего мучился? Не помните? Потому что, ну, червь, да, язычком, да. Вот, поэтому он мучился больше всего языком, поэтому хотел, чтобы язык охладили, понимаете? Потому что он привык к этому, к обжорству, к гурманству, да? А у него все удовольствие было от языка. А насыть его нечем. Поэтому он и мучился в этом пламени. Понимаете, пламени страсти, которое он зажег. А там будет реальное пламя. Пламя Бога, Бог будет восприниматься как огонь, пожирающий всякую нечистоту. Вот. Вот и божественное пламя, оно будет пожирать вечным грешников и все. А, и они будут при этом пребывать во тьме. Этот огонь будет не светящий. Почему не светящий? Потому что человек, отвернувшийся от Бога, Бога видеть не может. Да. Нет, это для начала, это в аду будет. А в озере Огнен там божественный огонь будет пожирать за эти страсти. А Данила, а вот если дети... Все время, да, пребывать человеку? Да. Без выхода уже все. Время нет уже. Помните, время закончилось. Люди в вечность вошли. То есть все, весь поток времени остановился. А если дети вот, ну, по какой-то причине не родившиеся, там, либо в силу аборта, там, либо еще какие-то причины просто там... Но об этом Писание не говорит. Если же говорить про отцов церкви, они говорят так, что они не попадут в Царство Божие, но они будут подвергаться мучениям, как не сделаешь ничего достойного мучения. Они попадут в Царство Божие, как не родишься от воды и духа. Вот. Но это вот такое мнение Григория Богослова, которое является наиболее распространенным среди православных и вполне справедливым. Но опять-таки мера, конечно, там будет разная в озере Огненном, понимаете? Тоже понятно, да? Поэтому Господь говорит, что один будет больше мучиться, другой меньше, в зависимости от дел своих. Если бы шла речь об уничтожении, никакого больше меч, как вы понимаете, не может и речи, да, быть? Может, он будет пожирать, и никогда не пожрет. Да. Так, тела-то бессмертные. Тела бессмертные, вот и все. Поэтому... Я слышала, батюшка, что могут в воде быть, как бы наказанные люди вот находятся в воде, они хотят выйти, а его обратно. Но это из греческой мифологии. Очень жуткая мифология, но, конечно, она греческая. Из книги Судей, 9 глава, пошли некогда дерева помазать над собой царя и сказали мосты, не царствуй над нами. Ну, это мосты... Да, я помню. Это... Вот этот смысл, вот, там... Ну, там же очевидно же идет речь, что ты, там идет речь про то, что сихемляне выбрали самого мерзавца. То есть они выбрали самого мерзавца, который убил всех своих братьев. Ну, да. Ну вот, точно так же, как вот и деревья, если выбирали бы царя, выбрали терновник, который никого пользы не приносит. Да. Как правильно Богу угодно поддерживать ближнего во время его искушений, чтобы не мешать действию Бога в этих искушениях, не навредить себе, не оставить себя без помощи ближнего, ведь сказано, носи бремя другого, и таким образом исполните закон Христов. Ну, по-моему, очень просто же. Поступай по заповеди Божией. Как очень просто. Человек страдает, там болеет, к примеру, поддержи там, да, человек унылый, утешь. Человек хочет, чтобы ты одобрил грех, не одобряй. Вот и все. Там просто некоторые святые говорят, что когда помогаешь ближнему, очень осторожно, потому что можно самому пострадать и лучше погибнуть. Ну понятно, нет, поэтому и сказано, подавай ему, подаешь, дай ему конец палки, а не свою руку. И молитва, и поддержка, и так далее. Поддерживая грешника, не давай слепиться с ним своим сердцем. о взаимном отношении родителей с малолетними детьми. Отец воцерковлен, только так. Жена только крещена. Я очень понимаю. Не воцерковлена жена. Ну и что? Понимаете, вот как спрашивают, как отношения с дочкой своей малолетней и с родителями, которые только крещены. Уже их родители, отца, соответственно. Ну, отец, пускай по-христиански с ведущей относится, и пытается жену выцерковить, все, о чем говорить-то, я не знаю. Хотя расширить, раскрыть это. Ну, как расширить? Не знаешь ситуацию, как ты можешь говорить о чем-то? Сейчас лучше, соответственно, прийти индивидуально. Да, но это индивидуальный разговор, ну, как можно вообще? Это только общие вопросы там. Об отношении нас с нашими родителями крещенными, но не выцерковленными. Почитай отца твою мать, чтобы тебе благ было, и ты долго жил на земле, которую Господь дает тебе. То есть почитай их, молись за них, поддерживай их в старости, да, не оскорбляй их. Вот, но о том, что противоречит заповеди Божьей, не слушай. Все. А то, что соответствует заповеди Божьей, слушай. Вот, по-моему, все очень просто. Ну что, с Богом. Давайте сейчас поблагодарим Господа, помолимся. Поздравляю вас с наступающим Днем Ангела вашим. Нашим всеобщим всех святых недель.